Глава 5. Наверное, стоит сказать спасибо Уильяму. Он дал мне время собрать вещи и исчезнуть из его спальни, убрав все следы моего присутствия. Черную рубашку я повесила на спинку стула. Стыдно признаться, но я не удержалась и понюхала ее напоследок. Просто хотела удостовериться, что этот кедровый запах мне не мерещится. И да, он действительно мне не приснился. Ледяная глыба Уильям Маунтбеттен пах моим самым любимым в мире запахом — лесом. Женское общежитие снаружи так же красиво, как и мужское, только находится оно в тени, и цветы, тянущиеся вдоль старинного кирпича, не столь красивы. Мое сердце готово выпрыгнуть из груди, когда пропуск срабатывает, и я оказываюсь внутри. В отличие от мужского корпуса, здесь стоит гул голосов, доносящихся из комнат, отовсюду слышны музыка и смех. Единственное, что остается неизменным — любопытные взгляды, провожающие меня вплоть до лифта. Кажется, я стала знаменитостью в первый же день. Я, мечтающая быть невидимкой, не привлекать к себе внимания и иметь возможность полностью сосредоточиться на учебе. У жизни злое чувство юмора. Двери лифта раскрываются. Я надеюсь, что никто не составит мне компанию, но тщетно. Три девушки вваливаются в него вместе со мной. Запах их парфюмов ударяет в нос, а от амбре начинает кружиться голова. Срочно нужно поесть, пока я вновь не упала в обморок. «Я Тиффани, это Стефани и Софи», указывает пальцем на подруг высокая брюнетка. «Ты же новенькая?» У нее острые скулы и красивые миндалевидные глаза. «Да», шепчу я и сглатываю нервный ком. Коммуникация со сверстниками никогда не была моей сильной стороной. Если бы был подобный экзамен, я бы его с треском провалила. «Откуда ты?» Не глядя на меня, Стефани достает блеск для губ и подкрашивается. «Из Марселя», — нехотя отвечаю я. Ненавижу подобное ощущение, будто я на допросе. «А откуда знаешь Уильяма?» — беспардонно интересуется Софи. Я перевожу взгляд на нее. Она — точная копия первой девушки. Нет, черты лица все же отличаются, и они явно никем друг другу не приходятся. Но тот же макияж, укладка и даже стиль. Только выглядит она как жалкая копия рядом с оригиналом. Та, что подкрашивается, и есть королева в этой компании, под которую все подстраиваются. Ее глаза, наконец, встречаются с моими, и, поджав губы, она стоит в ожидании ответа, нетерпеливо постукивая длинным ноготком по тюбику в руках. «А я его не знаю», — стараюсь произнести как можно более бесстрастно. Меня спасает лифт. Двери открываются на третьем этаже, и я спешу из него прочь. «До скорого!» — неловко бросаю я и ускоряю темп. Надеюсь, никто из них не будет моей соседкой. К счастью, ни одна не выходит вслед за мной. Комната 303 — находится в том же месте, что и в мужском общежитии. Дома-близнецы. Я поправляю лямки тяжелого рюкзака и, прежде чем войти в свою спальню, решаю предупредительно постучать. В ответ тишина. Но в тот момент, когда я прикладываю ключ к карту, дверь открывается. С порога на меня смотрит светловолосая блондинка с самыми яркими голубыми глазами, которые я когда-либо видела и о которых втайне мечтает каждая кореглазка вроде меня. «Ты моя соседка», — констатирует она очевидное и отступает, давая мне возможность войти. На ней вязаны оверсайз-свитер радужных оттенков, доходящий до самых колен. Она почесывает затылок, глядя, как я неуклюже захожу в спальню и закрываю за собой дверь. «Что? Один рюкзак?» — недоверчиво интересуется она. «Ага, больше ничего нет», — тихо отвечаю я. «Ну и славно. Здесь достаточно моего беспорядка». На ее лице появляется улыбка, и она по-деловому протягивает мне руку. «Луна». Я жму ее кисть. «Селин». Отзываюсь и, глядя ей за спину, понимаю, о чем она. Ощущение, словно в этой комнате взорвался фургон с вещами всевозможных цветов. Ярко-розовые, фиолетовые, голубые — они покрывают ее половину спальни. Стул. Стол, пол и даже книжный шкаф, с полок которого на меня смотрят такие же яркие книги. Вся спинка ее кровати увешана всевозможными ловцами снов. «Я прибралась к твоему приезду», — весело сообщает Луна, и я не могу понять, говорит она серьезно или шутит. «Спасибо. На всякий случай благодарю я. Моя половина комнаты и правда пуста». «Ты странная», — выпаливает Луна и прыгает на свою постель. «Но я рада, что ты не...» Она замирает. «Ну, понимаешь, не фанатка Кайли Дженнер». «Кайли кто?» Я тут же прикусываю язык. «А, точно, конечно. Я знаю, кто это». Луна иронично оглядывает меня. «Ты стипендиатка, да?» «Она самая». «Что ж, мне и правда повезло с соседкой. Ты же первокурсница?» «Ну да». «Жаль. Я на втором курсе. Но, может, ты все равно меня подтянешь?» Я замираю на своей постели, и Луна начинает громко смеяться. «Да шучу я! Я получила высший балл по A-Level». Примечание. A-Level — академическая квалификация в системе образования Великобритании, обычно получаемая студентами в возрасте 16-18 лет по результатам экзаменов в старших классах школы. Конец примечания. «Я окончила академию в прошлом году первой в списке. Так что не боись. В этой черепушке есть то самое серое вещество, способное думать». «О, значит, ты из Англии?» — оживляюсь я. «У тебя такой хороший французский». «Какое-то время я даже училась в закрытой швейцарской школе, но потом...» Она замолкает и небрежно машет рукой. «Это не важно, но, если что, могу подтянуть твой английский». В академии обучение проходит на двух языках. Все зависит от предмета. Французская литература, разумеется, на французском. Мировая — уже на английском. Экономика — на французском. А вот история — на языке некогда Великой Британской империи. Я сдавала английский при поступлении, но у меня был туз, спрятанный в рукаве. У меня мама британка, которая за 25 лет во Франции так и не научилась бегло говорить по-французски. Отвечаю я Луне на английском, и ее глаза загораются. Она передала тебе идеальное произношение, но, надеюсь, не наше британское чувство юмора. Хочется честно сказать, что последние 5 лет она не шутит и не улыбается, а бегает за дозой. Но, наверное, такие детали не озвучивают в первый день знакомства. Не знаю. Пожимаю плечами и принимаюсь доставать вещи из рюкзака. Так у тебя есть родственники в Англии? Нет, моя мама сирота. А ты сама там была когда-нибудь? Нет, не доводилось. Я достаю свое постельное белье и застилаю кровать. Это, наверное, очень по-британски. Луна оглядывает мое гриффиндорское достояние. И тут ты не угадала. Это французская скрупулезность. На него была скидка 70%. Моя соседка присвистывает. Тогда одобряю. Хотя выбор факультета, конечно, скучноват. А какой твой? Пыхчу я, воюя с пододеяльником. «Что за вопрос? Конечно, как Тевран!» «Тебе подходит», — одариваю соседку улыбкой. Ее телефон издает несколько уведомлений, и она вскакивает с постели и несется к столу. Я в изумлении наблюдаю, как Луна перепрыгивает через вещи, словно через преграды, и находит свой телефон под грудой шмоток. Упаковки таблеток вылетают из-под вещей, и она спешно прячет их обратно. Я делаю вид, что не заметила. «Мне нужно идти!» — громко восклицает она. «Я в столовую. Тебе принести что-нибудь на обратном пути?» Очень хочется попросить ее захватить шоколадный батончик, но я ненавижу просить людей о чем бы то ни было. Поэтому вежливо улыбаюсь и тихонько качаю головой. «Нет, спасибо». Живот предательски урчит, и я спешно добавляю. «Скоро сама пойду». «Ну, как знаешь», — бросает Луна. Я смотрю, как она мастерски достает ярко-малиновый шелковый шарф из кучи около шкафа и повязывает его на голове. «Тогда до встречи, соседка!» Бросает она на лету и, словно ураган, покидает комнату. А я, наконец, остаюсь одна и оседаю на все еще незаправленную постель. Что за сумасшедшее утро! Но, кажется, хоть с соседкой повезло. Рука сама тянется к телефону. Секунды 3 занимает подключение к Wi-Fi. Никаких оповещений, никаких сообщений. До меня никому нет дела. Пальцы сами собой открывают браузер и печатают Уильям Маунтбеттен. На меня сваливается список из миллиона ссылок, и я нажимаю на самую первую. Журнал «Правда-вещатель». Люси Вандергардс. В мае этого года случилась непоправимая трагедия. Молодая студентка Люси Вандергардс покончила с собой, сбросившись со старинной башни кампуса Академии Делла Росса. Впервые за 500 лет существования Академии ее имя запятнано кровью. Но я пишу эту статью не с целью обелить репутацию старинного учебного заведения, а совсем по другому поводу. Страшно подумать, насколько самоубийство — удобный способ зачеркнуть все проблемы, которые создавал человек, не правда ли? Один прыжок с крыши, и нет больше ни шантажа, ни угроз. Возможно, Уильям Маунтбеттен согласится со мной. Дорогие читатели, должно быть, не совсем понимают, как связаны кузен наследника английской короны и самоубийство Люси Вандергардс. Факт известен лишь узкому кругу. Она была его девушкой. Второй факт известен не в столь узких кругах. Уильям Маунтбеттен обладает вспыльчивым нравом. Также стоит принять во внимание следующее. Донна Маунтбеттен, мать Уильяма, скончалась при весьма непонятных обстоятельствах. Возможно, в семье Маунтбеттенов принято убивать вторых половинок, и это семейный почерк. Разумеется, Донна Маунтбеттен погибла в авиакатастрофе. Вертолет разбился, пролетая над Альпами, и эту трагедию нельзя назвать суицидом. Но многие называют ее смерть защитой короны и английской монархии. Возможно, внезапную кончину Люси Вандергардс можно причислить к этой же категории. Дочка лорда Питера Вандергардса и суперзвезды Пенелопы Дэвис родилась в поместье Вандергардс и, судя по всему, была вполне довольна жизнью. Богата, красива, умна, о чем свидетельствует полученная стажировка в Шеллендер и Ко, лучшей фирме, оказывающей юридические услуги по всему миру. Не вам мне рассказывать, какая бешеная конкуренция на вакансию стажера в этой компании. И да, наша маленькая госпожа Люси, окончив первый курс самой престижной в мире Академии Делла Росса, получила заветное предложение. Вот только за неделю до стажировки мечты девушка почему-то прыгнула с крыши. А знали ли вы, что все собеседования в Шеллендер и Ко проходят в присутствии психотерапевта? Это одно из главных правил фирмы. В этой компании работают лишь эмоционально стабильные люди, которые с холодной головой решают проблемы всех богачей планеты и в моменты стресса проявляют свои лучшие качества. Что-то не сходится, правильно? Но постойте, вы наверняка все еще не понимаете, почему я обвиняю красавчика Уильяма Маунтбеттена. Что ж, этот парень заслуживает не только эдитов в социальных сетях, но и предоставления улик. Примечание. Эдиты — короткие видеоролики, созданные из нескольких фотографий или секундных вырезок из других видео. Конец примечания. Дамы и господа, ко мне в руки попала записка. Прочитайте сами и сделайте выводы. Далее представлен скан письма, где корявым почерком на белом листе под гербом Академии Делла Росса написано: «Дорогой Уильям, я знаю, ты считаешь меня последней тварью. Мы прошли через многое, и я ценю нашу дружбу. Но каждый в этом мире сам за себя. Ты знаешь, это всего лишь природа и инстинкты. Человек должен быть опасным, чтобы получить то, чего он хочет. Он должен быть опасен, чтобы занять то самое место у вершины, которого жаждет. Не мне тебе говорить об этом. История наших семей — яркое тому подтверждение. Так вот, я сделаю что угодно, лишь бы получить то, что хочу, и, по моему мнению, заслуживаю. А ты можешь обижаться и плакать в подушку, как тогда, в 4 года, когда я вырвала из твоих рук рожок мороженого. C'est la vie, mon cher ami. Примечание. Такова жизнь, мой дорогой друг. Французский. Конец примечания. И не смей судить меня или противостоять мне, иначе и твое грязное белье станет достоянием общественности. Твоя уже нелюбимая подружка Люси. Бизу. Примечание. Целую. Французский. Конец примечания. Что-то тон у этой девушки далеко не отчаявшийся, ведь так? Напротив, Это похоже на провозглашение войны. И, кажется, она проиграла. Ведь именно ее окровавленное и бездыханное тело нашли 23 мая в 5 утра. По коже бегут мурашки, когда мой взгляд упирается в представленные в статье фотографии рыжей улыбчивой девушки, похожей на топ-модель, и стоящего рядом с ней такого же улыбчивого Уильяма. Не знаю, что меня пугает больше. Его улыбчивый вид или то, что ее больше нет в живых. Под статьей подпись «Абдулла Адиль». И с маленькой круглой фотографии на меня смотрит мужчина. Именно его я видела вчера ночью с окровавленной головой. В памяти вспыхивает угроза. «Не вздумай разболтать о том, что видела. В следующий раз я убью тебя», — сказал ему Уильям. Я роняю на пол телефон и в ужасе закрываю рот рукой. Неужели он действительно замешан в убийстве студентки? Дневник Люси. Тень. Мне приписывали романтические отношения с каждым из них. Хэштег «Эт-Си» имел свой фандом. Хэштег «Бен-Си» свой. А самый популярный был хэштег «Уилл-Си». Мы тихо посмеивались над происходящим, порой специально давали прессе наживку для сплетен, обнимались на камеру, шептали друг другу всякие глупости, строили глазки и все в таком духе. Это порой веселило нас. Так мы отвлекались от мыслей, что каждый наш шаг могут сфотографировать. Сложно постоянно находиться под прицелом камер, особенно когда это не та жизнь, которую ты сознательно выбрал, а она была дарована тебе такой с самого рождения. Да, в день моего рождения газеты пестрели этой новостью, а спустя 3 дня — фотографиями моих родителей со мной новорожденные на руках. Глядя на эти кадры, невольно задумываешься, что отец уже тогда не скрывал своих истинных чувств ко мне. Он был единственным из 4, у кого родилась дочь. И поверьте, выражение его лица на снимке перед госпиталем в день моей выписки красноречивее всех слов. Как только у меня начала расти грудь, все стало гораздо хуже. Его неистово раздражало, что я становлюсь девушкой. А я не совсем понимала, в чем моя вина и как остановить этот процесс. Он часто бормотал под нос слово «шлюха», видя меня в платьях на разных приемах. И не имело значения, какой длины было мое платье. Что бы я ни делала и как бы себя ни вела, в его глазах я всегда была шлюхой. О таком не расскажешь парням. Стыдно признаваться в том, что родной отец считает тебя девушкой легкого поведения. Слишком больно рассказывать о том, что у тебя нет защитника. Глядя на то, как с парней родители сдували пылинки, мне хотелось рыдать. Нет, о таком не скажешь тем, кого считают продолжателями фамилии и будущим рода. Пресса всегда писала, что нас было 4. Глядя на нас, всем вокруг приходило на ум «Слизеринский квартет». Но нас было 5. Просто 5-й член нашей команды не относился к элите, и никто ее никогда не замечал. Однажды она нашла меня в самый неподходящий момент. У меня была истерика. Отец уехал после приема, оставив меня в очередной раз с разбитым сердцем и психотравмой. Единственное наследство, которое я получила. Я спряталась в самом дальнем углу замка Маунтбеттенов, в домашнем кинотеатре, и там дала волю слезам и эмоциям. Истерика была столь сильной, что переросла в паническую атаку. И впервые я справилась с ней не одна. Она помогла мне. Обняла крепко-крепко, тихо причитая что-то успокаивающее. Так она узнала о моем секрете. О тайне, которую я скрывала от всех вокруг за улыбкой, сверкающими глазами и фотографиями, полными благополучия и приторными до зубовного скрежета своей идеальностью. От нее не нужно было скрывать синяков, слез, боли и растерянности. Она все принимала, понимала и хранила мои секреты. Моя единственная подруга, самая близкая, самая родная. Моя. Да, нас всегда было 5. Луна была моей тенью.